Первая половина этого десятилетия — поствпроковское. Время оказалось для Платонова едва ли не самым интенсивным периодом поисков и осмысления действительности за всю его жизнь. Уже не настолько молодой, чтобы верить, как прежде, в коммунистический кристалл, но и не способный отказаться от своих идеалов, он искал ответы на вопросы. Что произошло с революцией? Что происходит со страной? Возможна ли реализация заявленного в 1917 году? Сравни в письме жене, написанном летом 1935 года. «С Костькой», — писатель Константин Большаков, — «я не вижусь по простой причине. Мы серьезно поссорились как-то, стоя на дворе, в присутствии Луговского. Он, Костька, изволил меня упрекнуть». Потом он говорил, что это он иронически, в некотором недостатке революционности. Я его отпел так, что он завизжал, забрызгал слюной, как прапорщик. Луговской был на моей стороне. Или дальше. Вырытых и усеянных трупами строителей ям под фундамент домов будущего дела не пойдет? Это не было для него игрой ума или, того хуже, способом прописки в советской действительности, но было источником мучительных размышлений, переживаний и вдохновения, пиетического ужаса. Как писатель он умел быть очень нежным, умел быть грубым, он сталкивался с абсолютным выражением добра и зла, ненависти и любви, принимал жизнь таковой, какая она есть, но в то же время отторгал ее от себя ради реальности будущего, но не иной реальности. Платонов принципиальный, не романтик. В его душе никогда не наступало успокоение. Ее никогда не покидало то ощущение катастрофы, о котором писал он Келлеру еще в 1923 году. Душа его была в каждый час его жизни взволнована, и из реалистичных, натуралистичных, метафизических, предельно жестких размышлений о природе существующего строя и поисков ответа на вопрос, что же есть социализм и коммунизм в реальности и каковы люди этой прекрасной человеческой мечты, что стоит за официально провозглашенной доктриной энтузиазма, из всего этого рождались одна за другой картины. Тема романа. Стратилат делал коммунизм, а сделал другой мир. Ничто в обычно пошлом нашем злободневном смысле, а другой мир истории, другую категорию, которая могла объективно выйти из развороченных форм прошлого и субъективно классовой воли стратилата, не мир Келлера или мой коммунизм, но нечто исторически прекрасное, неожиданное, неизвестное и действительно необходимое и простое. Вот основное и высшее противоречие судьбы стратилата, романа и нашей истории. История будет не та, что ожидают и что делают. Это и есть коммунизм. Всего годом раньше Платонов письменно и устно клялся Иосифу Виссарионовичу, Алексею Максимовичу и всему высокому собранию советских писателей, что исправится, будет служить пролетариату и коммунизму, загладит ошибки и искупит вину. Но какое уж тут исправление? Если всеми помыслами и замыслами он снова перечил генеральной линии, впадая в страшную ересь. Однако, пиша об ужасах коллективизации, о бюрократизме, о мещанстве, о бесчеловечности, о преступной бестолковости в хозяйственных делах, к тому же иронично, едко, зло, Платонов никогда не переступал границы цинизма и злорадства. и за его чувствами стояли тревога и любовь к своему родному. Платонов сетовал на то, что его считают врагом только потому, что он с горечью указывает на те опасности, которые указывают с радостью действительные враги, доносил осведомитель ОГПУ и далее передавал слова своего объекта. Настоящие враги в литературе не там, где их ищут, а примазавшиеся всякие Зелинские, маскирующиеся вроде Пельника или Олеши и чиновники вроде Мазнина. Враги не те, кто мечется перед дулом. Туда выскочит только идиот, а враг становится к замку орудия, там его надо искать. Должен быть найден новый метод классовой борьбы в новой обстановке. И Платонов ждет в этом смысле высказывания товарища Сталина на съезде партии. Говоря о прошлом и настоящем руководстве, Платонов зло говорил о Троцком, Рыкове и Бухарине, в особенности о первом и последнем. Он считает ошибкой ценить общую талантливость без проверки прежде всего основным критерием – основательностью и пользой для дела. Это было записано в октябре 1933 года. А полгода спустя Платонов свои мысли развил. Для Эренбурга СССР и коммунизм — это лучшее из плохого. Он только сидя в Париже любит Советский Союз. А приедет сюда и опять ничего не понимает. А я в таких сильных средствах, как жизнь за рубежом, не нуждаюсь. Съездить? Интересно. Но только для того, чтобы позаимствовать подробности быта. Надо сейчас же пристально заняться искоренением зол, являющихся оборотной стороной неизбежной централизации. Прежде всего, борьба с бюрократизмом не путем постановлений или ударов по отдельным бюрократам, а путем лучшего подбора людей, смелого допущения к руководящей работе беспартийных рабочих, действительной самокритики, сейчас часто принимаемой за выпады классового врага. Недостатки работы сейчас ведут к широкому развитию подхалимства. Платонов считает, что Сталин должен, в частности, прекратить поток халуйского словословия по своему адресу. Это было одновременно удивительно пророчески точно и также опасно. Беспартийные рабочие, отсталость, бюрократизм, да плюс еще недоумение, как Сталин терпит словословие в свой адрес. И все же самую большую ненависть вызывали в нем уборники. Зачем кормить пельников, которые определили себя в роли советских контрреволюционеров, домашних чертей? Всякие Зелинские, Агаповы с их дилетантскими эстетическими разговорами о технике, какая от них польза? Почему ценят такую проститутку, как Леонов, или такого бесхарактерного человека, как Всеволод Иванов? Казалось бы, что ему Эренбург, Олеш, Пельняк, Леонов, Зелинский, Агапов, Всеволод Иванов, не сказавшие о нем публично ни одного дурного слова, либо просто ему сочувствовавшие, не враги, не соперники, не гонители. Более того, когда в 1933 году в ОГПУ была составлена справка об Андрее Платонове, ее впервые опубликовал Виталий Шанталинский в качестве приложения к техническому роману. В ней содержались строки: «Среду профессиональных литераторов избегает. Непрочные и не очень дружеские отношения поддерживает с небольшим кругом писателей. Тем не менее, среди писателей популярен и очень высоко оценивается как мастер. Леонид Леонов и Борис Пельняк охотно ставят его наравне с собой. А Всеволод Иванов даже объявляет его лучшим современным мастером прозы. Но раздражение вызывали именно они, так хорошо о нем отзывавшиеся. И он наверняка, а их мнение на свой счет знал, но даже это знание не примиряло Платонова с собратьями. Прошел уже не один год, как после хроники «Впрок» он не напечатал ни строчки. Еще больше минуло с той поры, как вышла его последняя книга. И все эти годы он без устали работал, сочинял романы, повести, рассказы, очерки, пьесы, статьи, но ничего из написанного востребовано не было. Он не раз пытался эту стену пробить. Не ради славы и не ради денег, а его не пускали. Написанные после повести «Впрок» произведения Платонова говорят об углублении антисоветских настроений Платонова, докладывал в 1932 году в своей справке оперуполномоченный 4-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ Шиваров, после того, как при обыске на квартире у Николая Анова были обнаружены рукописи технического романа «Ювенильного моря» и 14 красных избушек. Все они характеризуются сатирическим, контрреволюционным по существу подходом к основным проблемам социалистического строительства. Платонов пытался опубликовать полностью или отрывками некоторые из этих произведений, убеждая, что опубликование их не только допустимо, но и необходимо в интересах партии и совпадает с горьковской линией в литературе. Горький, как и я, смотрит на всех трезвыми глазами и знает, что в издательствах много трусов. Начнут ли меня печатать? Нет ведь ни одного писателя, имеющего такой подход в тайники душ и вещей, как я. Добрая половина моего творчества поможет партии видеть всю плесень некоторых вещей больше, чем РКИ. Но партия смотрела на вещи иначе. Да и Горький вряд ли под этими высказываниями подписался бы. В мае 1933 года, выступая на собрании партийного актива Бауманского района города Москвы, снова вспомнил Платонова Фадеев. «Наша литература несет не только новое содержание, но и новые формы. Задача состоит, однако, в том, чтобы эти формы были понятны широким трудящимся массам. Зачастую произведение, которое извращает колхозное движение, выступает, прикрывшись юродскими, якобы шутливыми формами». Так написана, например, повесть Платонова «Впрок», поэма Заболоцкого «Торжество земледелия». Они написаны якобы в шутливых, на деле юродских тонах, вольно или невольно, прикрывающих издевку над колхозным движением, над строем социализма вообще. Рад или не рад был Платонов тому, что у него появился такой серьезный подельник, как Заболоцкий, знал или не знал вообще об этом выступлении Фадеева, впоследствии напечатанном в «Литературном критике». Но 23 мая 1933 года автор Чевенгура обратился к Горькому с просьбой о встрече. «Время, которое я у вас займу, будет коротким. Предмет, о котором я хочу с вами посоветоваться, касается вопроса, могу ли я быть советским писателем, или это объективно невозможно. Обычно я сам справляюсь со своей бедой и выхожу из трудностей, но бывают случаи, когда это делается немыслимым, несмотря на крайние усилия, когда труд и долгое терпение приводят не к их естественному результату, а к безвыходному положению». Встреча не состоялась. Но в ответ на просьбу главного редактора «Правды» Мехлиса публично выступить против Пришвина, Платонова и Павла Васильева, Горький коротко написал Мехлису о Платонове как о человеке даровитом, но испорченном влиянием Пельника и сотрудничеством с ним. Ничего больше он в своем со времен Чевенгура корреспонденте не разглядел, но и не стал против него ни тайно, ни явно выступать. Пока не стал.